Джейме. Медный рев труп ворвался в синие сумерки, и Джосми Пеклдон тут же вскочил, нашаривая пояс своего господина. «Молодец, парень, чутко спит». «Разбойники не возвещают о себе трубами», — сказал ему Джейме. «Меч мне пока не понадобится, это должно быть мой кузен, хранитель Запада». Выйдя из шатра, он увидел всадников, с полдюжины рыцарей, 20 конных стрелков и столько же латников. «Джейме!» — взревел косматый человек в золоченой кольчуге и лисьем плаще. «Тощий совсем и весь в белом, да еще и бороду отпустил!» «Это всего лишь щетина по сравнению с твоим лесом, кузен!» Жесткая борода и колючие усы Сира Давана перерастали в густейшие бакенбарды, а те сливались с желтой гривой на голове, примятой только что снятым шлемом. Где-то посередине помещались вздернутый нос и пара живых ореховых глаз. «Я поклялся не стричь волос, пока не отомщу за отца!» Для мужчины со столь львиной внешностью это звучало довольно глупо. «Но молодой волк добрался до Карстарка первым и отнял у меня мою месть!» Он отдал шлем оруженосцу и расправил волосы пальцами. «Оно и к лучшему. Ночи теперь холодные, а с ними тепло. Притом тетя Дженна всегда говорила, что у меня вместо подбородка кирпич». Он стиснул Джейми за плечи. «Мы боялись за тебя после шепчущего леса. Говорили, будто лютоволк Старка разорвал тебе горло». «Ты по мне плакал, кузен?» «Половина лани спорта надела траур. Женская половина». Взгляд Сира Давена упал на покалеченную руку Джейми. «Стало быть, это правда. Ублюдки лишили тебя правой руки». «У меня теперь есть новая золотая. У однорукого свои преимущества. Я меньше пью, опасаясь пролить вино, и реже порываюсь почесать себе задницу в благородном обществе». «Хе-хе, это верно. Может, и мне свою отрубить?» — засмеялся Давен. «Кто это сделал? Кейтлин Старк?» «Нет, Варга Хоут. И откуда только эти басни берутся?» «Хвахорец! Тьфу на него и его бравых ребят! Я предлагал фуражиры себя, но твой отец отказал. У львов другие задачи, — сказал он, — а фуражировка — дело козлов и собак». Да, это наверняка собственные слова лорда Тайвина. Джейми прямо-таки слышал отцовский голос. «Заходи, кузен, надо поговорить». Гаррет разжег жаровни, и в шатре было тепло от раскаленных углей. Сир Даван бросил свой плащ малышу Лью. «Ты с Пайперов, мальчуган? Видно по твоему росту». «Так точно, милорд. Льюис Пайпер». «Я как-то раз отколошматил твоего брата в турнирной схватке. Я спросил, не его ли сестра пляшет голые у него на щите, а он, дурачок, обиделся». «Это эмблема нашего дома. Сестры у нас нет». «Жаль, красивые сиськи у вашей эмблемы. Но разве пристало мужчине прятаться за дамой, да еще обнаженной? Саданешь, бывало, по щиту твоего брата и думаешь, какой же ты после этого рыцарь?» «Ну хватит!» — засмеялся Джейми. «Оставь его». Пия подогревала для них вино, помешивая в котелке ложкой. «Я хотел бы знать, что меня ждет под Риверраном». «Осада затягивается», — пожал плечами его кузен. «Черная рыба сидит в замке, а мы в лагере. Скука смертная, по правде сказать». Сир Давен сел на походную табуретку. «Хорошо бы Талли сделал вылазку. Это бы нам напомнило, что мы все-таки на войне. И кое-кого из фреев заодно уложил бы. Для начала Римана, который пьет беспробудно. И Эдвина тоже. Этот будет поумнее отца, но злость из него брызжет, как гной из чири. А наш сир Эммон... нет, лорд Эммон. Да не допустят меня боги забыть о его новом титуле. Наш лорд Риверана только и делает, что учит меня, как вести осаду. Хочешь, чтобы я взял замок, не причинив его собственности никакого ущерба?» «Вино еще не согрелось?» — спросил Джейми у Пиа. «А оно готово, милорд», — прикрыв рот, ответила девушка. Пек подал им кубки на золотом блюде. Сир Давен снял перчатки и взял свой. «Спасибо, парень. А ты из каких будешь?» «Меня зовут Джосмин Пеклдон, милорд». «Пек у нас герой черноводный», — пояснил Джейми. «Убил двоих рыцарей и взял в плен еще двух». «Да ты, похоже, опаснее, чем кажешься с виду, парень. Это у тебя борода или ты не умывался давно? У жены станет Сабаратеона усы и то гуще. Сколь тебе годов-то?» 15, сир». «Знаешь, что хорошо в героях, Джейми? Они все умирают молодыми, а нам, грешным, больше женщин из-за этого достается». Он вернул кубок оруженосцу. «Наполни его опять, и я признаю, что ты герой. Очень пить хочется». Джейми взял свой кубок в левую руку и сделал глоток. Вино приятно согрело грудь. «Ты говорил о фреях, которым желаешь смерти. Риман, Эдвин, Эммон...» «Прибавь еще Уолдера Риверса. Этот бесится от того, что родился бастардом и ненавидит всех рожденных в законном браке. А вот сир Первин парень неплохой, пусть живет. Против их женщин тоже ничего не имею. Меня, как я слышал, хотят женить на одной из них. Твой отец, кстати, мог бы и моего мнения спросить об этом предмете. Мой передос Кроссом вел переговоры с Пакстером Редвином, ты не знал? У лорда есть дочка с хорошим приданым». «Десмера?» — засмеялся Джейми. «Тебе нравятся конопаты?» «Если выбирать между фреями и веснушками, половина потомства лорда Уолдера — вылитые хорьки». «Только половина? Скажи спасибо. Я видел молодую жену Ланселя в Дарри». «Боги милостивые! Ами, открой ворота! Не могу поверить, что Лансель выбрал именно эту. Что на него нашло?» «На него снизошла благодать, но невесту не он выбирал. Мать леди Амарея, урожденная Дарри. Наш дядя решил, что такая жена поможет Ланселю поладить со своими крестьянами». «Еще как поможет, если будет ложиться со всеми подряд. Знаешь, почему ее прозвали Ами, открой ворота? Она поднимает свою решетку для каждого заезжего рыцаря. Пусть Лансель себе заказывает рогатый шлем». «Нет нужды. Наш кузен едет в Королевскую гавань, чтобы вступить в рыцарский орден Верховного Септона. Если бы Джейми сказал, что Лансель нанялся к скоморохам вместо обезьяны, Девин бы и то сильнее не удивился». «Быть не может. Ты шутишь. Видно, Ами совсем уж страшный хорюк, раз довела парня до такой крайности». Леди Амарея, расставаясь с Джейми, плакала над своим несостоявшимся браком, а Лайл Кракехолл ее утешал. Джейми, впрочем, тревожили не столько слезы покинутой Ами, сколько суровые лица ее родни. «Надеюсь, ты не намерен принести обет целомудрия по его примеру, кузен», — сказал он Девину. «Фрей очень щепетильны в том, что касается брачных союзов. Не хотелось бы разочаровывать их еще раз». «Я женюсь на своем хорьке по всем правилам, можешь не опасаться», — фыркнул сир Давен. «Я помню, что произошло с Робом Старком. Лучше, однако, выбрать ту, что еще не расцвела. Но другими, если верить рассказам Эдвина, уже потрудился Черный Уолдер. Бьюсь об заклад, он и Ами имел не раз. Этим можно объяснить и внезапное благочестие Ланселя, и настроение, в котором пребывает его отец». «Ты виделся с сиром Кивоном?» «Да, он проезжал здесь, держа путь на запад. Я просил его помочь нам взять Ривера, но Кивон и слушать не захотел. Он был мрачнее тучи и держал себя учтиво, но холодно. Я уверял его, что не просил делать меня хранителем запада, что эта честь по праву принадлежала ему. Он заявил, что не таит на меня обиды, но по его тону этого не было видно. Пробыл он у нас 3 дня, но едва ли парой слов со мной перемолвился. Жаль, что он не остался, мне бы пригодился его совет. Да и фреи не осмелились бы докучать ему так, как мне докучают». «Поделись своими горестями со мной». «Не знаю, с чего и начать. Пока я строил тараны и осадные башни, Риман Фрей воздвиг виселицу. Каждое утро он приводит туда Эдмора Талли, накидывает ему петлю на шею, грозится повесить его, если замок не сдастся. Черная рыба не обращает на эту комедию никакого внимания, поэтому вечером лорда Эдмора снова уводят. Ты знаешь, что его жена ждет ребенка?» Джейми не знал. «Эдмор с ней переспал после красной свадьбы?» «В то самое время, когда эта свадьба шла. Рослин красотка, от хорька в ней нет почти ничего. И влюблена в Эдмора, как ни странно. Первин говорит, она молится, чтобы у нее девочка родилась». Джейми поразмыслил. «Если родится сын, лорд Уолдер перестанет нуждаться в Эдморе». «Вот-вот, наш дядюшка Эммон, лорд Эммон, хочет, чтобы Эдмора вздернули прямо сейчас. Присутствие бывшего лорда расстраивает его не меньше, чем предстоящее рождение еще одного Талли. Он ежедневно требует, чтобы я заставил Римана повесить мужа своей кузины. А как я это сделаю, ему дела нет. Лорд Гавен Вестерлинг между тем дергает меня за другой рукав. Черная рыба держит в замке его леди жену и 3 сопливых щенят. Его милость боится, что Талли убьет их, если Фрей повесят Эдмора. Одна из детей — вдова молодого волка». Жиенну Вестерлинг Джейми, кажется, видел когда-то, но не помнил ее в лицо. Должно быть, она настоящая красавица, если юноша ради нее пожертвовал королевством. «Не станет сир Бриндлин убивать детей», — заверил он своего кузена. «Не настолько он черен. Он начинал понимать, почему Риверран до сих пор не пал. «Расскажи мне о занимаемых вами позициях». «Мы окружили замок плотным кольцом. Сир Риман со своими людьми стоит к северу от камня гонки. Сир Рэмон с сиром Форли Престером и остатками твоего прежнего войска к югу от Красного Зубца. При нем состоят также речные лорды, перешедшие к нам после Красной Свадьбы. Эти большей частью сидят в своих шатрах, мрачные, как сычи, и толку от них чуть». «Мой собственный лагерь располагается в Междуречии, перед рвом и главными воротами Риверрана. Мы навели плавучий мост через Красный Зубец ниже замка. Манфред Йо и Рейнард Раттигер стерегут его, так что на лодке из Риверрана уплыть нельзя. Кроме того, они ловят рыбу сетями, это помогает нам прокормиться». «Возможно ли взять замок измором?» Сир Давен покачал головой. «Черная рыба избавился от всех лишних ртов и выгреб дочисто всю округу. С его запасами и люди, и лошади могут вполне продержаться еще 2 года». «А насколько обеспечены мы?» «Пока в реках есть рыба, с голоду мы не сдохнем. А вот чем лошадей кормить, я не знаю. Фреи получают корм и провизию из близнецов, но сир Риман клянется, что поделиться с нами у него нет никакой возможности, и нам приходится промышлять самим. Половина тех, кого я послал на фуржировку, не вернулась назад. Одни дезертировали, других мы снимаем с деревьев, где они вызревают с веревкой на шее». «Мы тоже нашли нескольких позавчера. Трупы с почерневшими лицами, обнаруженные разведчиками, висели на дикой яблоне. Их раздели догола и каждому засунули в рот по яблоку. Ран ни на ком не было. Они, по всей видимости, сдались без боя. Могучий вепрь разъярился, увидев это, и поклялся жестоко отомстить тем, кто вешает воинов, как поросят». «Разбойники, должно быть», — сказал сир Давен, выслушав Джейми. «А может и нет. Тут все еще бродят северные отряды. А лорды Трезубца хоть и склонили колено, но сердца у них, полагаю, так и остались волчьими». Двое младших оруженосцев Джейми усиленно хлопотали у жаровин, делая вид, что не слушают. И Льюис Пайпер, и Гаррет Пэк, сыновья речных лордов. Джейми привязался к обоям и очень не хотел бы отдавать их сиру Иллину. «Веревки наводят меня на мысль о Дондарионе». «Твой лорд Молния не единственный, кто умеет сделать петлю на конце веревки. Даже и говорить о нем не хочу. Лорд Берег-то там, лорд Берег тут, лорд Берег повсюду. А когда посылаешь за ним людей, он испаряется, словно утренняя роса. Речные лорды помогают ему, можешь не сомневаться. Помогают выходцу с марок. Сегодня ты слышишь, что он убит, а завтра оказывается, что убить его невозможно. Мои разведчики докладывают, что ночью на всех высотах горят костры. Сигнальные, как они думают. Как будто за нами следит множество глаз. Костры зажигают и в деревнях. Какой-то новоявленный бог». «Бог как раз древний. При Дондарионе состоит Торос, толстый мирийский жрец, собутыльник Роберта». Золотая рука Джейми лежала на столе, отражая угли, светящиеся в жаровнях. «С Дондарионом мы тоже разделаемся, если нужда заставит, но первый на очереди черная рыба. Он должен понимать, что дело его проиграно. Ты не пробовал вызвать его на переговоры?» «Сир Риман пробовал. Подъехал к воротам в полпьяна, ну и грозиться начал. Черная рыба появился на стене и сказал, что с дурными людьми ему говорить не о чем, а потом пустил стрелу в зад коню Римана. Коняга и скинула Фрея в грязь. Я так гоготал, что едва не обмочился. Доведись мне оказаться на месте Бриндена, я выстрелил бы прямо в лживое Фреево горло». «Надо будет надеть латный воротник, когда пойду говорить с ним», — слегка улыбнулся Джейми. «Я намерен предложить ему выгодные условия. Если он закончит эту осаду без кровопролития, никто не сможет сказать, что он поднял оружие против дома Талли». «Попытайся, милорд, но не думаю, что слова помогут нам победить. Замок придется брать штурмом». В свое время, не так уж давно, Джейми принял бы именно такое решение. Не сидеть же у замка 2 года, дожидаясь, когда черная рыба сдастся. «Что бы мы ни предприняли, действовать надо быстро», — сказал он Давину. «Мое место в королевской гавани, рядом с королем». «Да, конечно. Я понимаю, как ты нужен своей сестре. Зачем она отослала Кивана? Я думал, она назначит его десницей». «Он не пожелал занять этот пост. Киван был не так слеп, как я». «Хранителем Запада должен был стать тоже он. Или ты. Я, конечно, благодарен за оказанную мне честь, но дядя вдвое старше меня и намного опытней. Надеюсь, он знает, что я не просил об этом». «Знает, знает». «Что, Серсея все так же прекрасно? Сияет, как золото. Фальшивое золото. Ночью она приснилась ему в постели с лунатиком. Он убил дурака, а ей выбил зубы своей золотой рукой, как Григор Клиган, бедняжки Пиа. Золотая рука во всех его снах работала не хуже другой. «Чем скорее мы покончим с Ривераном, тем скорее я вернусь к Серсее». Джейми не знал, как поступит на самом деле. Он говорил с кузеном еще около часа. Когда хранитель Запада наконец удалился, Джейми пристегнул золотую руку, надел бурый плащ и вышел пройтись по лагерю. Такая жизнь, по правде сказать, ему нравилась. С солдатами он чувствовал себя намного свободнее, чем при дворе, и они с ним себя чувствовали столь же свободно. Трое арбалетчиков у костра предложили угостить его зайцем, которого поймали в селок. У другого костра молодой рыцарь спросил, как лучше всего защищаться от боевого молота. В воде у речного берега две прачки, подвыпившие полуголые, со смехом хлестали друг дружку свернутыми плащами, сидя на плечах у мужчин. Еще полдюжины латников подбадривали их криками. Джейми поставил медную звездочку на беленькую, оседлавшую Раффа красавчика, и проиграл. Обе воительницы плюхнулись в тростники. За рекой слышался волчий вой, и вышептались на сильном ветру. Илин Пейн сидел в одиночестве у шатра и точил свой меч. «Пошли!» — сказал Джейми, и безмолвный рыцарь встал, искривив губы в улыбке. «Ему это в радость», — подумал Джейми. «Он получает удовольствие, унижая меня каждую ночь, а убить меня было бы, наверное, еще приятней». Джейми хотелось бы верить, что он делает успехи, но улучшение происходило медленно и стоило ему дорого. Все его тело под сталью, шерстью и вареной кожей покрывали порезы, струпья и синяки. Часовой окликнул их, когда они с лошадьми в поводу вышли из лагеря. Джейми хлопнул его по плечу золотой рукой. «Не теряя бдительности и дальше, вокруг бродят волки». Они проехали вдоль Красного Зубца до развалин сожженной деревни, мимо которой уже проходили днем. Там, среди закопченных камней и остывшего пепла, они начали свой полночный танец, и Джейми вскоре понял, что перевес на его стороне. Быть может, былое мастерство и впрямь к нему возвращается. Быть может, на этот раз Пейн ляжет спать весь в синяках. Сир Илин, точно подслушав эти отрадные мысли, лениво отразил последний удар Джейми, перешел в контратаку и загнал противника в реку. Джейми поскользнулся на илистом дне и упал на колени, выронив меч. Пейн приставил свой ему к горлу. Рябины на лице сира Илина при луне сияли, как кратеры. Издав свой клокочущий смех, он вложил острие Джейми между губами и лишь тогда убрал клинок в ножны. «Лучше б я вызвал на бой Раффа-красавчика, посадив девку на плечи», — подумал Джейми, стряхивая грязь с золотой руки. «Сорвать бы эту безделушку да зашвырнуть в реку. Ни на что она не годится, да и левая немногим лучше нее». Сир Илин ушел к лошадям, предоставив ему выбираться из воды самому. Хорошо, хоть ног у него по-прежнему две. Последний день похода выдался холодным. Ветер раскачивал голый лес и гнул тростник на Красном Зубце. Джейми, ехавший рядом с Давином, чувствовал укусы этого ветра даже сквозь зимние шерстяные одежды королевской гвардии. Ближе к вечеру показался Риверран, стоящий на узком мысу, на месте впадения камнегонки в Красный Зубец. Замок Талли походил на большой каменный корабль с носом, направленным вниз по течению. Сложенные из песчаника стены в золотисто-красных лучах заката показались Джейми толще и выше, чем ему запомнилось. «Этот орешек разгрызть не так просто», — угрюмо подумал он. «Если черная рыба не захочет договориться, придется нарушить клятву, данную Кейтилин Старк. Клятва, которую он принес своему королю, важнее». Понтон через реку и три больших лагеря осадной армии располагались именно так, как рассказывал Давен. В лагере сира Римана Фрея, к северу от Камнегонки, самом большом, порядка наблюдалось меньше всего. Над ним торчала виселица вышиной с требушет. На помосте стояла одинокая фигура с петлей на шее. Эдмар Талли. Джейми ощутил укол жалости. Заставлять его стоять вот так день за днем. Уж лучше отрубить ему голову и покончить с этим. За виселицей раскинулись, как попало, костры и палатки. Фрей и их рыцари благоразумно поставили свои шатры выше отхожих канав. Ниже стояли земляные лачуги и обозные телеги. «Сир Риман, чтобы его ребята не заскучали, снабжает их бабами, устраивая для них петушины и кабаньи бои», — сказал сир Давен. «Даже певца завел провалиться мне. Наша тетушка, ты не поверишь, привезла этого белозубого Уота из Ланиспорта. Так что Риману поневоле пришлось взять и его. Не запрудить ли нам реку, чтобы их всех затопило, кузен?» Джейми видел лучников на зубчатых стенах замка. Над ними реяли знамена дома Талли. Серебряная форель на поле из синих и красных волн. Самую высокую башню, однако, венчал другой стяг. Длинный белый штандарт с лютоволком Старков. «Первый раз я увидел Риверрен зеленым оруженосцем», — сказал Джейми кузену. «Старый Самнер Кракехолл послал меня сюда с письмом, которое не желал доверять ворону. Лорд Хостер продержал меня тут 2 недели, обмозговывая ответ, и за столом я всегда сидел рядом с его дочкой Лизой». «Неудивительно, что ты надел белое. Я бы сделал то же самое на твоем месте». «Ну, Лиза была не так уж и дурна. Сказать по правде, даже совсем не дурна. Хрупкая, с ямочками на щеках, с длинными золотисто-рыжими волосами. Но застенчивая. То молчала, то вдруг принималась хихикать. Сарсейного огня в ней не было и следа. Кейтилин, ее старшая сестра, оказалась более интересной, однако ее уже просватали за молодого северянина, наследника Винтерфелла. Впрочем, в те годы ни одна девушка не интересовала Джейми так, как знаменитый брат лорда Хостера, который прославился, сражаясь на ступенях с 9-грошовыми королями. Во время трапезы Джейми, даже не глядя на бедняжку Лизу, приставал к Бриндену Талли, упрашивая его рассказать про Мейлис и чудище и Эбенового принца. «Сир Бринден тогда был моложе, чем я теперь», — прикинул Джейми, — «а я был моложе Пека». Ближайший брод находился чуть ниже замка. Чтобы попасть в ставку сира Давина, им пришлось проехать через лагерь Эммона Фрея, мимо шатров речных лордов, которые преклонили колено и были прощены королем. Джейми видел знамена Лайчестеров и Вэнсов, Рутов и Гудбруков, желуди Смолвуда, плесунью Пайпера, и думал о тех знаменах, которых здесь не было. Отсутствовали серебряный орел Малистеров, красный конь Браконов, сова Мертонов, переплетенные змеи Пегов. Все они возобновили свою присягу Железному Трону, но участвовать в осаде не пожелали. Браконы, правда, сейчас сражаются с Блэквудами, а вот остальные... Хороши новые друзья. Их преданность кончается там, где речь заходит о собственной шкуре. Риверран должен быть взят, и скоро. Чем дольше затягивается осада, тем больше соблазна для непокорных вроде Титаса Блэквуда. У брода сир Кеннос из Кайса протрубил враг Геррака. Это должно было выманить черную рыбу на стену. Сир Хьюго и сир Дермат переправились первыми, расплескивая мутно-красную воду. Один с белым штандартом королевской гвардии, другой со львом и оленем Томмена. Остальное войско последовало за ними. В ланнистерском стане стучали деревянные молотки, возводя новую осадную башню. 2 другие стояли уже готовые, покрытые сырыми лошадиными шкурами. Между ними помещался таран на колесах, древесный ствол с обожженной на огне верхушкой, подвешенный на цепях под деревянным навесом. Давен, как видимо, времени зря не терял. «Милорд, где мы будем ставить шатер?» — спросил Пек. «Здесь, вот, на этом пригорке». Джейми указал нужное место золотой рукой, не слишком приспособленной для такой цели. «Обозы вон там, лошадей туда. Нужду будем справлять в канавах, которые любезно выкопал для нас мой кузен. Позаботьтесь, чтобы границы лагеря были надежно защищены, сир Адам». Джейми не ждал нападения, но повторения шепчущего леса тоже не желал. «Не созвать ли Харьков на военный совет?» — спросил сир Давен. «Подождем до моего разговора с черной рыбой». Джейми поманил к себе безбородого Джона Битли. «Вытряси пыль из мирного знамени, а потом ступай к замку и передай сиру Бриндену Талли, что завтра на рассвете я хочу говорить с ним. Мы встретимся на подъемном мосту». «Лучники, милорд», — встревожился Пек. «Ничего». Джейми спешился. «Поставьте шатер и установите мои знамена». «Посмотрим, кто и как скоро прибежит ко мне на поклон», — добавил он про себя. Долго ждать ему не пришлось. Шатер поставили, и Пиа с помощью Пека раздувала жаровни. Последнее время Джейми, засыпая, частенько слышал, как они совокупляются в уголке. Когда Гаррет расстегивал ему поножи, полотнище у входа откинули, и голос его тетушки прогремел. «Ну вот и ты, наконец!» Из-за плеча, заполнивший весь проем дамы, выглядывал ее супруг Фрей. «Давно пора. Не хочешь ли ты обнять свою старую толстую тетку?» Она раскрыла Джейми объятия, и у него не осталось иного выбора. Дженна Ланнистер даже в молодости угрожала выплеснуться за пределы своего лифа. Теперь ее фигура, помимо широкого гладкого лица, полной розовой шеи и необъятной груди, приобрела квадратные очертания. Из нее можно было выкроить 2 таких, как ее муж. Джейми все ждал, когда она ущипнет его за ухо. Она делала это с тех пор, как он себя помнил. Сегодня, однако, она воздержалась и заменила щипок 2 смачными поцелуями. «Сожалею о постигшем тебя несчастье». «Мне сделали новую, золотую». Он показал тетке руку. «Как красиво! А золотого отца тебе часом не сделали?» — резко осведомилась она. «Я подразумевала Тайвина, говоря о несчастье». «Такой, как Тайвин Ланнистер, рождается лишь раз в 1000 лет», — провозгласил ее муж Эммон Фрей, тщедушный человечек, постоянно нервно жестикулирующий. Даже в кольчуге он вряд ли весил больше 10 стоунов. Выпирающий кадык делал еще заметнее отсутствие подбородка. Он начал лысеть, когда ему и 30 не исполнилось. Теперь, в 60, у него сохранилось лишь несколько белых прядок. «До нас доходят всевозможные нелепые слухи», — сказала леди Дженна, когда Джейми отпустил Пиа с оруженосцами. «Не знаешь, чему и верить. Неужто правда, что Тайвина убил Тирион? Или это клевета, которую распустила твоя сестрица?» «Нет, это правда». Тяжесть золотой руки начинала раздражать Джейми, и он дергал за ремешки, пытаясь ее отстегнуть. «Чтобы сын поднял руку на отца?» — промолвил сир Эммон. «Чудовищно! Вестерос переживает поистине черные времена. Теперь, когда лорда Тайвина больше нет, я опасаюсь за наши судьбы». «Ты опасался и тогда, когда он еще был с нами». Походный табурет, на который уселась Дженна, угрожающе затрещал под ней. «Расскажи, как погиб наш сын Клеос, племянник?» Джейми отстегнул последнюю пряжку и снял руку. «На нас напали разбойники. Сир Клеос разогнал их, но это стоило ему жизни. Он лгал без запинки, зная, что родителям Клеоса приятно будет это услышать». «Он был храбрым, наш мальчик, я всегда это говорил. Мужество у него было в крови». На губах сира Эммона выступила розовая пена. Он любил жевать кислолист. «Его следовало бы похоронить под утесом, в чертоге героев», — заметила леди Дженна. «Где он обрел покой?» «Нигде. Кровавые скоморохи раздели труп догола и бросили воронью на поживу». «Где-то у ручья», — сказал Джейми. «Когда война кончится, я отыщу его и отправлю домой». «Чем-чем, а костями в такое время разжиться нетрудно». «Уж это война!» Сир Эммон откашлялся, подвигав вверх-вниз кадыком. «Ты, должно быть, уже видел осадные машины? Башни, требушеты, тараны? Мне это не по душе, Джейми. Давен хочет взломать мои ворота, пробить мои стены. Поговаривает даже о том, чтобы поджечь мой замок». Он достал из рукава свернутый в трубку пергамент и сунул Джейми под нос. «Вот указ, подписанный королем Томином, и печать приложена со львом и оленем. Я законный лорд Риверана и не желаю, чтобы он превратился в дымящиеся руины». «Убери ты свою писульку!» — рявкнула на него супруга. «Пока черная рыба сидит в Риверане, она только на подтирку годится». Леди Дженна провела в доме Фрея 50 лет, но от Ланнистеров в ней сохранилось немало. «Джейми, да будет тебе этот замок!» «Разумеется. Вы увидите, что ваш отец недаром верил в меня, сир Джейми. С моими новыми вассалами я намерен быть твердым, но справедливым. Блэквуд, Бракен, Несон Маллистер, Венса и Пайпер — все они скоро убедятся, что нашли правосудного сюзерена в Эмоне Фрея. И мой отец тоже. Он лорд Переправы, я лорд Риверана. Сын обязан повиноваться отцу, но долг знаменосца — повиноваться своему сюзерену». «Боги праведные». «Вы не его сюзерен, сир. Прочтите внимательно ваш пергамент. Вам пожалован Риверран с его землями и доходами, но не более. Верховный лорд Трезубца Петир Бейлиш, и Риверран тоже ему подчиняется». Сиру Эммону это не понравилось. «Харренхолл развалина, проклятый и населенная призраками. И какой из щитовода Бейлиша лорд? Его происхождение...» «Если жалованная грамота вас не устраивает, поезжайте в Королевскую гавань и обсудите это с моей дражайшей сестрой». Джейми не сомневался, что Серсея сожрет Эммона с потрохами и пустит его кости на зубочистки. Если, конечно, соизволит отвлечься от любовных трудов с Осмундом Кэттлблэком. «Нет нужды беспокоить ее величество таким вздором», — фыркнула леди Дженна. «Не хочешь ли ты выйти подышать воздухом, Эм?» «Воздухом? Или отлить, скажем? Нам с племянником надо поговорить о семейных делах». «Да, конечно», — покраснел сир Эммон. «Вечер теплый. Я подожду вас, миледи. Сир?» Новый лорд свернул свою грамоту и поклонился Джейми, а потом вышел. Трудно было не испытывать презрения к Эммону Фрею. Он явился в Бобровый утес на 14-м году, чтобы жениться на львице вдвое моложе себя. Тирион говаривал, что Тайвин на свадьбу подарил Эммону несварение желудка. Дженна тоже этому способствовала. Джейми не раз видел, как на пирах сир Эммон мрачно ковырялся в своей тарелке, а его жена между тем вольно шутила с тем или иным домашним рыцарем, сидевшим от нее слева, и их разговор перемежался раскатами смеха. Впрочем, она родила Фрейе 4 сыновей. Никто в Бобровом Утесе не смел сомневаться, что все они от него, а сир Эммон и подавно не смел. «Мой лорд и господин», — закатила глаза его леди жена, как только он удалился. «О чем только твой отец думал, отдавая ему Риверран?» «О ваших сыновьях, полагаю». «Я тоже о них думаю. И Зэма, лорд никудышный. Тай, возможно, будет лучше, если ему хватит ума учиться у меня, а не у отца». Леди Дженна наглядела шатер. «Есть у тебя вино?» Джейми нашел штоф и налил ей, орудуя левой рукой. «Зачем вы здесь, миледи? Оставались бы в Утесе, пока не кончатся боевые действия». Как только Эм услышал, что он теперь лорд, он тут же помчался предъявлять права на свои владения. Леди Дженна выпила и вытерла рот рукавом. «Лучше бы твой отец нам пожаловал Дарри. Клеос, как ты помнишь, был женат на одной из дочерей пахаря. Теперь неутешная вдова бесится от того, что ее сыновьям не достались земли ее лорда-отца. Ами, открой ворота Дарри только по матери. Моя невестка Джейна ей приходится теткой, а леди Мария родной сестрой». «Младшей сестрой», — напомнил ей Джейми. «А Тай станет наследником Риверана. Это трофей покрупнее Дарри». «Трофей с подвохом. Из мужчин дома Дарри не осталось в живых никого, в отличие от дома Талли. Риман, эта тупица, каждый день накидывает петлю на шею Эдмару, но вешать его и не думает. А у Рослин Фрей в животе растет рыбка. Мои внуки не будут чувствовать себя уверенно в Риверане, пока кто-то из наследников Талли жив». Джейми понимал, что она права. «Если у Рослин родится девочка, ее можно будет выдать за Тая, с согласия старого лорда Уолдера. Да, я тоже об этом думала. Но не менее вероятно, что будет мальчик, и его отросточек бросит тень на все наше будущее. Да и сир Бринден, если переживет осаду, может предъявить на Риверен права от своего имени. Или от имени юного Роберта Аарона». Малютку Роберта Джейми помнил по Королевской гавани. В 4 года тот все еще сосал материнскую грудь. «Аарон не доживет до того, чтобы дать потомство. И зачем лорду Орлиного гнезда Риверран? Зачем человеку, у которого есть горшок золота, нужен еще один? Людям свойственна алчность. Надо было Тайвину отдать Риверран Кива, но Адарри нам. Я бы сказала ему об этом, если бы он соизволил спросить меня, но когда твой отец слушал кого-нибудь, кроме Кивана?» Леди Дженна тяжело вздохнула. «Заметь, я не упрекаю Кивана за то, что для родного сына он выбрал более безопасный замок. Я слишком хорошо его знаю». Желания Кивана и желания Ланселя, похоже, расходятся. Джейми рассказал тетке о решении Ланселя отречься от лордства жены и земель, чтобы стать воином святой веры. «Если вы все еще хотите получить Дарри, напишите Серсее и изложите ваши резоны». «Нет, эта лошадка уже ушла со двора», — отмахнулась чаша и леди Дженна. «Эм забрал в свою дурную голову, что вечно будет править речными землями. А Лансель... Думаю, мы должны были предугадать это заранее. В конце концов, жизнь, посвященная вере, не так уж отличается от той, что посвящена королю. Но Кейван, боюсь, будет в ярости. Как Тайвен, когда тебе вздумалось надеть белое. У Кейвана, по крайней мере, остался еще наследник, Мартин. Можно женить его на Аме, открой ворота вместо Ланселя. Да помогут нам 7. Кстати, о 7. С чего вдруг Серсея позволила Септе снова вооружиться?» «Уверен, что причины у нее были», — пожал плечами Джейми. «Причины? Хорошо, если они окажутся вескими. Мечи и звезды даже Таргария нам не давали покоя. Сам завоеватель старался не настраивать их против себя. А когда Эгон умер и лорды подняли восстание против его сыновей, оба ордена принимали в нем самое деятельное участие. Их поддерживали наиболее благочестивые лорды и многие простолюдины. Мэйгору стоило большого труда разделаться с ними. Он платил золотого дракона за голову каждого нераскаянного сына воина и серебряного оленя за голову честного бедняка, насколько я помню уроки истории. Их убивали тысячами, но тысячи оставшихся продолжали смутьяничать. Это продолжалось, пока Железный Трон не убил Мэйгора. Тогда Джей Гэрис объявил помилование всем, кто сложит оружие». «Я из истории мало что помню», — признался Джейми. «Как и твоя сестра», — леди Дженна опять приложилась к чаше. «Это правда, что Тайвин улыбался на смертном ложе?» Он гнил, а вот губы у него и разъехались. Только-то. Дженну как будто опечалило это. Говорят, что Тайвин не знал, что такое улыбка, но это не так. Он улыбался, когда женился на твоей матери, и когда Эрис сделал его десницей. Улыбался, когда замок Тарбеков рухнул на голову этой злоказненной суки, леди Эллен. Так, по крайней мере, уверял меня Тиг. И когда ты родился, Джемми, это я видела своими глазами. Ты и Серсея, розовенький, без единого недостатка, точно две горошинки из одного стручка, лишь с одной небольшой разницей. Ну и легкие у тебя были. «Услыши наш рев», — усмехнулся Джемми. «Расскажите еще, что отец любил посмеяться». «Нет, смеху Тайвин не доверял. Слишком многие на его памяти смеялись над твоим дедом. Эта комедия, именуемая осадой, его бы уж точно не позабавила», — нахмурилась леди Дженна. «Как ты намерен закончить ее теперь, когда прибыл на место?» «Я вызвал черную рыбу на переговоры». «Ничего у тебя не выйдет. Предложу ему сдаться на хороших условиях». «Условия подразумевают доверие. Фрей перебили гостей под собственным кровом, а ты...» «Не хочу тебя обидеть, мой милый, но ты все-таки убил короля, которого клялся защищать». «И черную рыбу убью, если он не сдастся». Джейми сказал это резче, чем намеревался, но сейчас он меньше всего хотел, чтобы ему тыкали в нос и Айриса Таргариена. «Чем это языком?» — презрительно молвила тетка. «Я, конечно, тучная старуха, но мозги в голове у меня есть. Есть они у черной рыбы. Пустыми угрозами его не проймешь». «А что бы вы посоветовали?» Она приподняла свои пышные плечи. «Эм хочет отрубить Адмару голову, и возможно, что в кои-то веки он прав. Сир Риммон со своей виселицей сделал из нас посмешище. Надо показать сиру Бриндену, что твои угрозы не пустой звук». «Смерть Адмара может сделать Бриндена еще более неуступчивым». «Чего-чего, а упрямство черной рыбе всегда было не занимать. Хостер Талли сказал бы тебе то же самое. Впрочем, я никогда не брала на себя смелость учить тебя, как вести войну. Я свое место знаю, в отличие от твоей сестры. Правда ли, что она сожгла Красный замок?» «Только башню Десницы». Тетушка возвела глаза к потолку. «О, лучше бы она оставила башню в целости и сожгла самого Десницу, Харриса Свифта. Если кто и заслуживает своего герба, так это Харрис. И Джайлс Росби да помогут нам семеро. Я думала, он давно уж умер. Мэри Везер, его деда твой отец прозвал Смехунчиком. По словам Таймина, он только и умел, что усмехаться остротом короля Эйриса. Так и доусмехался до изгнания, насколько я помню. Серсея слыхать и бастарда вела в совет, а какого-то проходимца в королевскую гвардию. Она вооружила святоши, а бравосийцы, сколько их есть в Вестеросе, требуют возвращения в суд. Ничего бы не случилось, если бы она, следуя простому здравому смыслу, сделала десницей своего дядю». Сир Киван отклонил ее предложение. «Да, он тоже так говорит. Не говорит только почему. Он о многом умалчивает». Леди Дженна скривилась. «Киван всегда делал все, о чем бы его ни просили. Уклоняться от своего долга — это на него не похоже. Что-то здесь не так, носом чую». «Мне он сказал, что устал». «Он знает», — сказала Серсея, когда они оба стояли над телом отца. «Он знает про нас с тобой». «Устал?» — тетка поджала губы. «Что ж, он имеет на это право. Тяжело прожить всю жизнь в тени Тайвина. Всем моим братьям это далось тяжело. Тень от Тайвина падала длинная, черная, а им хотелось немного солнца. Тигет пытался жить сам по себе, но с твоим отцом никогда сравняться не мог, и с годами это все больше ожесточало его. Гарри он все шутил. Проще смеяться над чьей-то чужой игрой, чем вступить в нее и проиграть. А вот Киван рано смекнул, как обстоит дело, и занял место рядом с твоим отцом». «А ты?» — спросил Джейми. «Эта игра не предназначалась для девочек. Для отца я была маленькой принцессой, зеницей ока. И для Тайвина тоже, пока не разочаровала его. Мой брат так и не научился мириться с разочарованиями». Леди Дженна поднялась на ноги. «Я сказала тебе все, что хотела. Не буду больше занимать твое время. Поступай так, как поступил бы на твоем месте Тайвин». «Ты любила его?» — вырвалось вдруг у Джейми. Леди Дженна посмотрела на него странно. «Мне было 7, когда Уолдер Фрей убедил отца отдать мою руку Эму. Не наследнику даже, второму сыну. Мой отец сам был третьим сыном, а младшие дети всегда стремятся заслужить расположение старших. Фрей знал за ним эту слабость, и отец согласился лишь ради того, чтобы ему угодить. О моей помолвке объявили на пиру, где присутствовала половина западных лордов. Эллен Тарбрак рассмеялась, Красный Лев разгневался и покинул чертог. Остальные словно воды в рот набрали. Один Тайвин дерзнул высказаться против этого брака. 10-летний мальчик в ту пору. Отец побелел, как снятое молоко, а Уолдер Фрей весь затрясся. «Как же мне было не любить его после этого?» — улыбнулась Дженна. «Я не хочу сказать, что одобряла все, что он делал, и что он сам был приятен мне, когда вырос, но в старшем брате-защитнике нуждается каждая девочка. А Тайвин даже в детстве был настоящим защитником». Она вздохнула. «Кто же защитит нас теперь?» Джейми поцеловал ее в щеку. «У него остался сын». «Это меня, по правде сказать, и пугает». «Почему?» – удивился Джейми. «Милый ты мой!» – тетушка ущипнула его за ухо. «Я знаю тебя с тех пор, как ты лежал у груди Джоанны. Ты улыбаешься, как Герион, дерешься, как Тиг. От Киона в тебе тоже кое-что есть, иначе ты не носил бы свой белый плащ. Но сын Тайвина Тирион, а не ты. Я и отцу твоему это высказал, а он за это на полгода перестал со мной разговаривать. Мужчины так возмущаются, когда слышат правду. Все вы дураки, даже те, кто рождается раз в 1000 лет».